Дорогие друзья, я хотел немножко вернуться назад и чуть-чуть за союз воинствующих безбожников. Он был организован мне, Израилевичем Ярославским. И вот тогда, когда этот союз был организован, они очень много делали, они проповедовали в тюрьмах, они создали очень много своих миссионерских, как они их тоже называли, миссионерского такого движения. Но знаете, конец их был очень печальным, и самого Минея Израилевича был очень печальный конец. Они написали и издали несколько книг, это «Как рождаются, живут и умирают боги и богини», там «Библия для верующих и неверующих». Туда же в этот союз ходил и... Быстро хотел фамилию сказать его. Демьян Бедный. И вот тогда, когда Ярославский очень сильно заболел, у него была очень, очень тяжелая болезнь, у него открывались раны, гнойники, и вот на живом теле выходили черви. И когда он находился уже в изоляторе, находился в своей комнате и попросил прийти своих друзей, принести своих друзей книгу. Ему его спросили, какую книгу принести, какую книгу из ваших написанных. Он говорит, есть только одна книга на земле, это Библия. Принесите мне ее. И вот пришли друзья, там было много писателей, ну несколько человек пришли. То есть, когда он открыл эту книгу, открыл последнюю страницу и прочитал именно эти слова, что кто что-то прибавит или кто-то что-то убавит от этой книги, на того наложит Бог язвы. Я для вас открытая проповедь. Вот говорит, смотрите на меня, такой конец человека, который сделает. И он очень просил, чтобы... Он очень просил, чтобы закрыли этот союз, чтобы перестали это делать. Но мы там через какое-то время он прекратил свое существование. То есть удивительные пути, что Бог вот совершал свое дело, мы видим, да, это Божье дело, проповедь Евангелия. И те, кто вмешивались в это, потом, когда Демьян Бедный написал стихотворение там, и вот они забавные Евангелия, короче, там у них несколько было их трактатов, и Есенин пишет ему письмо, там такие слова, наверное, вы слышали, когда он прочитал это Евангелие, он и говорит, Демьян, прочитав Евангелие твое, я попал как бы в блевотину, изверженную из пьяна. Нет, ты, Демьян, Христа не оскорбил, ты не задел его пером немало, Иуда был, разбойник был, тебя лишь только не хватало. А в конце он там пишет, а простой бедняк пойдет и вновь помолится Христу. Удивительно, что Бог вот такими путями в разных слоях населения, он проводил вот эту евангелизацию и удивительные пути. Пожалуйста, мы сейчас с вами немножко коснемся, друзья, служения среди мусульманского народа. Но мы уже много слышали об этом, об удивительных путях Божьих, каким образом Господь заботился об этом и через разные каналы, через переселенцев, через разные репрессии Бог совершал. Вот первыми в конце 19 века, первыми начали трудиться среди казахов на окраинах Казахстана шотландские миссионеры в начале. Ну я чуть-чуть поясню, друзья. Как они совершали это служение? Это, может быть, некоторые другие источники, которые я когда-то раньше, может быть, что-то не так будет, не все верно, но удивительно, что миссионеры, они начинали свою работу среди людей, тогда попавших в рабство. Они, люди были в рабстве, очень много крепостных было в рабстве, и они среди вот этих людей проповедовали слово. И те люди, которые сердце свое располагали к Богу, они их выкупали. Там большие средства за них платили, они выкупали этих людей. И вот они, это казахи тургайских степей. Но это так сказать, это не то, что обязательно христиане. Это вот вид именно тех людей, которые тогда жили в это время. В Оренбургских степях и дальше сюда. Ревностными миссионерами, как мы говорим, что были... выкупленные из рабства мусульмане, обращенные в христианство, они служили верным доказательством ненапрасного труда среди мусульман. Я думаю, друзья, может быть, нам не стоит именно дневники, вот это отрывок из дневника миссионера, я чуть-чуть зачту, а дальше мы не будем там по дням, потому что это очень много времени у нас займет. 10 декабря 2018 года в миссию приехал Маланазар. Его очень тревожит судьба соплеменников. Ночью Маланазар молился за то, чтобы Господь позволил им понять и принять единственно правильную религию. Здесь уместно заметить, что киргизы всегда очень внимательно слушают Слово Божие. Друзья, почему киргизы? Как? Почему киргизы? А, объяснить, почему киргизы. Но до определенного там времени все здесь, казахи, киргизы и узбеки, они назывались киргизами. Может быть? Узбеки сапары, да? Царты. Значит, это киргизы и казахи, да? Киргизы и казахи. Друзья, мы не будем читать сегодня все эти его из дневника. Почему я говорю? Мы немножко лучше коснемся еще на некоторых таких моментах. Пожалуйста, пролистни дальше. Это казахские музыканты на улицах Оренбурга. Вот в 20-е годы появляются братья и сестры, которые желают нести Евангелие мусульманским народам, которые были в духовной тьме и жаждали познать истину. Это Герман Янсен. Вы, наверное, книгу читали о нем. Он с проводником в поездке к мусульманам. Одним из таких сподвижников был Тит, настоящее имя Кадрат Балам, благовестник из Кустанайской области. Везде есть жажда слушать Слово Божие, и часто задаешь себе вопрос – не будем ли мы виновны перед Богом за этот народ, потому что не ревнуем о том, чтобы изучить их язык, что можно было проповедовать им Христа распятого? Это из письма Тита, журнал «Гость». Друзья, я немножко на эту мысль остановлюсь. Вот изучение казахского языка. В 27-м году была организована группа друзей среди миссии среди язычников и магометан. В нее входило 28 человек. Ну, мы, может быть, не все частично коснемся. Тогда, когда из Шотландии друзья проповедовали здесь, начали свою евангелизационную работу здесь у нас в Казахстане, среди киргизов, и российские некоторые миссии, церкви, они тоже стали подвязаться. Они возревновали об этом, что другие миссионеры трудятся, они тоже стали это делать. И вот в 28-м году брат из Туркестана свидетельствовал о встрече с проповедником-киргизом, который меня радостно приветствовал. Благовестником среди мусульманских народов был Иов Савельевич Семченко. В этом труде подвязались братья Шмаковы из Самарки Карагандинской области. Миссионер разъясняет библейские истины мусульманам. В 90-е годы нашего столетия началось духовное пробуждение среди мусульманских народов. 98-й год, первая миссионерская конференция тружеников среди мусульманских народов. Друзья, я чуть-чуть хотел остановиться вот здесь. Мы сейчас коснемся уже больше нашего времени, как у нас, ну, в настоящее время проходили у нас конференции. Но вы обратите внимание, что всегда стояла задача номер один – язык. Язык. Из этих вот писем, которые мы с вами не стали там прочитывать, там больше открывается что? Казахи хотели слушать Слово Божие. Они просили миссионеров, пусть нам кто-то приедет на нашем родном языке. И тогда, когда они слышали весть Евангелия, это было удивительное восприятие этого Евангелия. Они его воспринимали на своем родном языке. Немногие говорили на русском языке. Друзья, мы на сегодняшний день такую же проблему видим. Я думаю, что мы опоздали с вами. Опоздали в изучении языка. Я так думал, уже так оборачиваясь назад, если бы в начале нашего открытого благовестия мы хотя бы несколько человек пустили бы, ну, куда-то выучить языки вот именно с такой целью, освободив их от труда, от многого другого, дали им возможность выучить, на сегодняшний день мы бы имели благословенных тружеников, может быть, вот и из европейских народов, но мы опоздали в этом. Я думаю, что... Я только хотел сказать, что еще не поздно. Может быть, что-то Господь положит кому-то на сердце в наших местах, где-то что-то организовать, какие-то курсы, какое-то, кого-то из братьев освободить, чтобы братья могли трудиться, выучив этот язык. Это будет большой труд, если Бог еще продлит время благодати. Друзья, за это время проводились разные конференции. Мы сейчас будем некоторые снимки смотреть. Я на некоторых попрошу остановиться и чуть-чуть некоторые пояснения буду давать. Вот это в 2002 году в Алма-Ате проходила миссионерская какая конференция среди мусульман. первая миссионерская конференция тружеников среди мусульманских народов в Таразе. В 98-м году, это вторая уже получается. Да. В 2005 году миссионерская конференция среднеазиатского и сибирского объединения Павлодар. Пожалуйста, там снимочки есть. Да. В 2007 год семинар благовестников в Таразе. Труженики среди народов Азии обсуждали сложные вопросы, которые возникают у обращенных из мусульман. Казахи. Это сколько было на тот год? Это какой? На данный момент, да? Казахи больше 130, узбеки около 30, таджики в церквах около 25, туркмены 25, татары 20, киргизы 10, уйгуров нет. Друзья, мы поставили себе в нашей церкви такую цель. У нас в церкви есть уйгурка на сегодняшний день, член церкви. То есть Бог здесь, усмотрел, она уже давно у нас член церкви. И мы поставили такую цель молиться, чтобы Господь оказал милость. Мы на сегодняшний день совершаем служение среди уйгурского народа. Братья, вот группы у нас благовестия выезжают в эти районы и совершают это служение там. Это Жаркентский район, там уйгурский район. Он проходит, он граничит с Китаем. И мы во многих местах уже раздали Евангелие среди уйгуров, но практически такого пробуждения нет. Если Господь положит вам на сердце, наша просьба, чтобы вы могли молиться об этом народе уйгурском. Очень много уйгуров живут в Китае. Среди них мы тоже могли раздавать какую-то литературу, беседовать, когда были с братьями. И отдельные личности слушали, отдельные личности могли воспринимать это Евангелие. В церкви Кызылорды, Казахстана, около половины уверовавших из народов, исповедующих ислам. В Актюбинской области, Казахстан, каждый пятый член церкви по национальности казах. Это община в Актюбинске. В Душанбе, Таджикистан, много уверовало глухонемых таджиков. Глухонемые в Душанбе. В Карши, Узбекистан, много узбеков глухонемых приняли Христа. Собрание в Карши. В условиях конспирации по причине запрета проповеди Евангелия живут уверовавшие в Туркмении. Община в Туркмении. Вы знаете, положение очень сложное. Братья посещают с большими трудностями Туркменистан, крещение. Одно из таких более свободных сегодня, один из регионов, это Киргизия, где братья по сегодняшний день еще могут проповедовать, но уже нижние палаты сказали, приняли закон, и закон почти такой, как в Казахстане, запрещающий проповедовать Евангелие. Но до сих пор еще друзья могли совершать, и в этом году много свободно проводили служения во многих местах, аулах. Восточный Казахстан, Мангышлак, Актюбинская область, Узбекистан. Громче, хорошо. Есть покаяние среди мусульман. Крещение совершается. Нуринский район, Казахстан. Щучинск, Казахстан. Но сколько труда нужно, чтобы наставить новообращенных, чтобы они укоренились в вере, обрели уверенность в спасении и не потеряли дарованную вечную жизнь. Мы радуемся тому, что среди обращенных из мусульман есть сегодня проповедники, есть сегодня служители, душепопечители, пастыри, рукоположение Булата и второго имя Раджан из Восточного Казахстана. Они стремятся устраивать свою жизнь по заповеди Божьей, читают и исповедуют Священное Писание самостоятельно. В такой простой обстановке совершают вот проходят такие чтения. Библейские курсы. Братья участвуют в библейских курсах. Вот, друзья, мы немножко так остановимся на некоторых кадрах. Здесь вот тоже уже у наших братьев, которые не так давно обратились к Богу, уже у них семьи. И мы радуемся, что детки подрастают. Вот, например, в Уржарском районе там друзья совершали служение. Я хочу сказать то, что удивительные пути у Бога. Вот не являлся нам муж-македонянин, а просто положилось на сердце поехать в эти районы. И я помню один из советов, на котором стоял вопрос, куда нам ехать. Мы поставили братьям, вот перед братьями, ну, свои планы, намерение поехать в эту сторону. Некоторые братья говорили, зачем вам ехать сюда? Мы не понимаем, зачем. Но рядом с Алма-Атой столько поселков, столько аулов, а вы куда-то хотите ехать. Не стоит, это большие затраты. А потом порассуждали и решились, нет, все-таки едьте. Раз положилось на сердце, едьте. И, друзья, мы когда стали проводить служение, вот поселок Андреевка, после этого мы узнали из некоторых источников, что там когда-то был Лепсинский уезд, там были церкви. Там было очень много христиан. Там были хоры, там были благовестники в этих местах. И вот некоторые такие сведения. Мы проводили служение в Андреевке. И один молодой человек стал приходить на собрание. Я, может быть, что-то буду рассказывать, братья, что-то где-то, какие-то моменты уже годы прошли, вы мне подскажите немножко. И тогда, когда парень пришел на служение и говорит, я спрошу у родителей, можно ли мне сюда ходить. И когда стали с ним беседовать, решили посетить этих родителей, они разрешили, дедушку его. Вы знаете, там такая история открылась. Он рассказал о том, что он когда-то был членом церкви, этот дедушка. И когда он был членом церкви, в то время еще махновцы были, приходили в эти аулы, в эти деревни и разгоняли церкви. Они убивали верующих, выгоняли. Верующие убегали в Китай, а оттуда уже и в другие страны, в Австралию, в Канаду. И вот такой один момент произошел. Этот дедушка рассказывает, на моих глазах зарубили моего отца. У меня в руках, у него в руках была Библия. Махновец занес над ним свою саблю и сказал, что если ты не отрекешься, то я тебя зарублю. И на глазах он держал Библию, прижал к себе, и на глазах был зарублен. И вот это свидетели наших времен, как вот верующие были стойки. В Уржарском районе удивительно положилось нам поехать туда и совершать служение там. Мы тоже не знали ни дороги, поехали по карте, заблудились, стали искать выходы, куда нам, где нам проехать лучше. И удивительные пути у Бога. Мы приехали в этот район, думали, что там никогда верующих не было, ничего. Когда стали открывать историю эту, нашли там группку зарегистрированной общины, и удивительно, они стали рассказывать нам о этой, о своей жизни. Но печальный исход. Сегодня эта вся группка, она принадлежит к нашему братству, они перешли. Но тогда, когда они открыли, что был отец вот верующий, но да, все доносил властям, сколько членов церкви, чем занимаются, и вот сын этого пресвитера. Он сегодня еще живет там. И когда мы с ним беседуем, бываем у него, каждый раз, когда бываем в этом районе, заезжаем в этот дом. И он берет балалайку, играет христианские песни. Он с детства слышал это все. Он знает песни, знает христианскую музыку. Он плачет, покаяться не может. И говорит, я видел своего отца, когда он доносил на верующих, когда он нес вот туда все эти списки, я все это знаю, он был предателем. Вы знаете, как страшно слушать немножко, неужели такое могло быть? Такое было. И теперь вот сын, уже старый сын, а никак не может покаяться. Ну вот Господь таким чудным путем дал нам возможность, мы сейчас смотрели эти некоторые там поселки, в которых когда-то образовывались церкви, но прошли сотни лет. Например, поселок Антоновка, мы тоже не заметили его там, может быть. Сейчас там раскопки ведутся этого города, это было христианство среди казахов. Там было много христианских семей казахских. Ну это тоже молодежь христианская. Духовная литература на языках народов Средней Азии. Блаженны слышащие. И вот то, что есть сегодня у нас – Обратите внимание, друзья, какое чудо совершил Господь. Слово Божие на своем языке. И где есть? Среди уйгуров нет, да? Трактаты есть, Библии пока полной нет. Есть на таджикском языке, есть Библия. Есть на киргизском языке Библия. На казахском в этом году будет праздник, друзья. Заканчивается перевод Библии на казахский язык. И в этом году, наверное, закончится полный перевод будет у нас на казахском языке. Это радость такая. Я думаю, что, может быть, мы и праздник такой еще сделаем, когда получим в руки наши Библии. Но разговаривали с переводчиками, и они говорят, этот год, наверное, будет последний. Они смогут закончить ее. Вот, пожалуйста, что у нас есть. Издана литература уже нашим изданием. Сборник «Песнь Возрождения» в этом году на казахском языке. Приложение к «Вестнику истины» на казахском языке. Брошюры, самое главное, на казахском языке. И многое другое. Готовится к печати перевод на казахский язык детского песенника сборника «Утро жизни». Записан на диск и тиражируется сборник христианских гимнов на казахском языке. Друзья, оглядываясь назад, мы можем уверенно сказать, это рука Божья, это Господь. У нас не возникает с вами вопрос, а почему мы здесь сегодня живем? Ведь удивительные пути Божьи. Мы сегодня оглядываемся назад, почему-то наши деды, наши отцы, они переехали сюда. Кто-то переехал, кого-то сослали, кто-то вынужденно, кто-то добровольно, но на сегодняшний день мы с вами здесь. Друзья, на нас с вами лежит большая ответственность, за этот народ. Нести Евангелие этим людям. Пусть Господь поможет нам, друзья, понимать пути Божьи. Бог найдет себе тех, кто понесет Евангелие. Он заинтересован в спасении. Но помоги нам, Господь, чтобы нам быть орудием в руках Божьих, чтобы нам послужить вот для славы Божьей, для спасения многих людей. И у кого есть способность к этому языку, я хотел бы еще раз эту мысль. Друзья, идите, учите. Пусть Господь поможет нам, чтобы среди нас еще были те, которые бы на казахском языке, на киргизском, на узбекском и особенно на уйгурском могли бы проповедовать Слово Божие. Слава Богу.